Глава 8. Большой скачок. В 1950-56 годах в Китае было проведено обобществление экономики. При Сталине советское правительство формально согласилось оказать помощь Китаю в возведении только 50 из 147 запланированных новых предприятий. На встрече с Чжоу Эньлаем 3 сентября 1952 года, когда обсуждался проект пятилетнего плана развития КНР на 1953-57 годы, Сталин раскритиковал планируемый ежегодный 20-процентный прирост промышленной продукции, напомнив, что экономика СССР в период первой пятилетки, по официальным данным, росла в среднем на 18,5% в год. Реальный рост был гораздо меньше. Сталин посоветовал снизить темпы роста до 15%. Председатель Госплана СССР Сабуров посоветовал установить темп роста промышленности в Китае в 13,5-15% в год. Сталин был противником идеи Мао провести коллективизацию крестьянства в Китае за 10-15 лет. После завершения гражданской войны и бегства Чан Кайши на Тайвань, НОАК продолжала боевые действия против тех местных милитаристов и представителей властей, которые во время войны коммунистов против Чан Кайши только формально подчинялись Гоминьдану, а фактически держали нейтралитет, выжидая, чья возьмет. Теперь Мао принялся за них. С конца 49-го по конец 51-го года, по официальным данным, более 2 миллионов человек было уничтожено, а еще 2 миллиона человек было отправлено в тюрьмы и трудовые лагеря. Правда, уничтожению и отправке в лагеря и тюрьмы подверглись не только те, кто с оружием в руках противостоял коммунистам, но и те, кто был заподозрен в симпатиях к Гоминьдану или стал жертвой проведения аграрной реформы. В этих боях с несложившими оружие гоминьдановскими дивизиями участвовало 39 корпусов Народно-освободительной армии, более 140 дивизий, около 1,5 миллиона бойцов. То есть практически столько же, сколько сражалось в Корее на пике численности китайского экспедиционного корпуса. Проходила чистка бывших гоминьдановских офицеров, ранее перешедших на сторону КПК. Так, в частях пекинского гарнизона генерала Фу Цзаи уже после 1949 года было разоблачено 22 014 преступников, из которых по решению политуправления 1272 были приговорены к безусловной смертной казни, 14 513 к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, а 6223 подлежали ссылке. К 1948 году Мао снял лозунги «черного передела» и снижения арендной платы и судного процента, что обеспечило нейтралитет землевладельцев. Но начиная с 1950 года КПК в течение 3 лет постепенно с севера на юг провела аграрную реформу. Ежегодно в деревню отправлялись около 300 тысяч партийных агитаторов, которые создавали крестьянские союзы и расправлялись с теми, кого считали помещиками и кулаками. Были созданы народные трибуналы, наделенные правом выносить смертные приговоры. Многих из раскулаченных расстреливали или отправляли в трудовые лагеря. В городах в декабре 1951 года Мао начал кампанию борьбы против 3 злоупотреблений – против коррупции, расточительства и бюрократизма, а также ограничивавшую частное предпринимательство кампанию борьбы против 5 злоупотреблений – взяточничества и подкупа должностных лиц, уклонения от уплаты налогов, недобросовестного отношения к государственным заказам, присвоение государственного имущества, хищение у государства экономической информации с целью наживы. Народные трибуналы проводили публичные суды, и приговоренных часто расстреливали на глазах толпы. Но главным средством наказания было взимание с буржуазии крупных контрибуций. И уже в сентябре 1952 года доля государственного капитала в промышленности составила 67%, а в торговле 40%. В 1951 году началось обсуждение кинофильма «Жизнь У Сюня» о конфуцианском просветителе XIX века, переросшая в кампанию против некоммунистической интеллигенции. Фильм не понравился Цзян Цин, заявивший: «Как же мы можем восхвалять Усюня, ставшего богатым человеком, если наша цель свергнуть помещиков, похоронить конфуцианских ученых и отбросить реформистское утверждение о том, что с помощью образования можно разрешить классовые противоречия и достичь успеха в обществе и политике?» Жена Мао была уверена, что образование само по себе классовых противоречий не устраняет. Осуждение фильма очень скоро переросло в осуждение всякого инакомыслия. Можно сказать, что Мао начал осуществлять проект по введению единомыслия в Китае. В том же 1951 году началась очередная чистка Компартии. К 1953 году из партии был исключен каждый десятый ее член. Лю Шаоци и Чжоу Эньлай, в отличие от Мао, продолжали говорить о новодемократическом государстве, новодемократическом строительстве и тому подобном. Имитацией новодемократического курса, как для внешнего, так и для внутреннего потребления, служил Народный политический консультативный совет Китая, НПКСК, основанный на базе Единого фронта КПК и марионеточных партий. Он был созван Компартией в Пекине в конце сентября 1949 года, и Мао был избран его председателем. Формально НПКСК играл роль учредительного собрания, и все новые органы власти формировались от его имени. Фактически же НПКСК был чистой воды декорацией, так как 8 марионеточных партий и организаций, подчинившихся коммунистам, никакой самостоятельной роли не играли. К тому же армия находилась под полным контролем КПК. Весной 1951 года партийные руководители провинции Шаньси предложили ускорить кооперирование деревни. Лю Шаоци в ответ в июле 1951 года разослал от имени ЦК документ, где предложение шаньсийцев назвал ошибочной, опасной, утопической идеей аграрного социализма. Но Мао два месяца спустя дезавуировал этот документ. Советский дипломат Рахманин вспоминал: «19 ноября 1957 года Мао Цзэдун в моем присутствии говорил: Сталин считал, что Мао, хотя и коммунист, но настроен националистически, и высказывал опасения, что рецидивы национализма в Китае могут дать опасные результаты. Сталин нас подозревал, у него над нами стоял вопросительный знак. На Всекитайском совещании по вопросам финансово-экономической работы в Пекине с 14 июня по 12 августа 1953 года были подвергнуты критике те лидеры партии, которые пытались проводить в жизнь некоторые элементы новой демократии, в том числе сохранить условия для развития частного капитала. На заседании Политбюро ЦК 15 июня 1953 года Мао подверг критике Лю Шаоци и его единомышленников. Есть и такие, которые после победы демократической революции топчутся на одном месте. Они не понимают, что характер революции изменился, и вместо социалистических преобразований продолжают заниматься новой демократией. А это порождает право уклонистские ошибки. На совещании Лю Шаоци, Дэн Сяопин и министр финансов Бо Ибо, автор налогового законодательства, уравнивающего государственные и частные предприятия, были вынуждены выступить с покаянными речами. Чжоу Эньлай поддержал Мао и обвинил Бо Ибо в неискренности по отношению к партии. На совещании по вопросам финансово-экономической работы была утверждена новая генеральная линия на построение социализма. 15 июня на Политбюро Мао заявил: «Генеральная линия и генеральная задача партии в переходный период состоит в том, чтобы в течение 10-15 лет или немногим больше завершить в основном индустриализацию страны и социалистическое преобразование сельского хозяйства, кустарной промышленности, капиталистической промышленности и торговли». На похороны Сталина Мао не поехал. Возможно, потому, что незадолго до смерти Иосифа Виссарионовича сотрудники МГБ, работавшие в Пекине, с помощью своей агентуры установили микрофоны в спальне и некоторых других комнатах резиденции Мао. Когда подслушивающие устройства обнаружили, Мао послал Сталину ноту протеста. В ответ генералиссимус, изобразив святую невинность, заявил, что ни сном, ни духом не ведал, как нехорошо ведут себя в Китае некоторые сотрудники МГБ. Но извинения все-таки принес. Разногласия между Мао и Сталиным возникли и по поводу выхода на экран в феврале 1952 года советского фильма «Пржевальский», где китайцы были показаны не лучшим образом. ЦК КПК попросил Москву отказаться от показа картины на фестивале в Карловых Варах в Чехословакии. Но министр кинематографии СССР Большаков по указанию Сталина послал в Пекин телеграмму, продиктованную самим Сталиным, где назвал китайскую критику неправильной и глубоко ошибочной. Далее в телеграмме говорилось: «Надо сказать, что и у нас, в Советском Союзе, в свое время у некоторых историков и художников националистического толка наблюдались и сейчас еще встречаются попытки приукрасить историю, скрыть историческую правду. Были у нас и такие люди, которые требовали не издавать больше сочинений Гоголя, так как он изображает в своих произведениях только черные, отрицательные стороны русской жизни и тем оскорбляет русских. Эти господа были отброшены прочь партией как негодные элементы. Мы, русские коммунисты, считаем таких господ опасными людьми, шовинистами, отравляющими массы ядом национализма и подрывающими основы критики и самокритики, основы коммунистического метода воспитания масс». Мао, конечно, догадался, кто именно подлинный автор телеграммы, и она не прибавила у него симпатий к советскому вождю. От былого восхищения Сталиным у Мао к тому времени мало что осталось. Председатель КПК не мог простить советскому вождю унижение, которому тот подверг его во время первого визита в Москву. Мао понимал, что Сталин относится к Китаю не как к равноправному партнеру, а как к зависимой от Советского Союза стране. Но сталинские уроки установления и поддержания диктатуры с помощью послушной воли диктатора партии Мао усвоил хорошо и следовал им всю жизнь. 21 марта 1953 года Чжоу Эньлай, прибывший на похороны Сталина, подписал в Москве протокол о товарообороте между СССР и КНР на 1953 год. 15 мая было подписано соглашение о предоставлении СССР технической документации и полных комплектов оборудования для строительства к концу 1959 года 91 крупного промышленного предприятия в Китае. Также было ускорено строительство 50 объектов, начатое ранее. Новое советское руководство в лице Маленкова, Хрущева, Берии и Молотова стремилось привязать КНР к СССР экономическими мерами. Председатель Госплана КНР Гао Ган собирался сместить со своих постов Лю Шаоци и Чжоу Эньлая, причем пост второго заместителя председателя ЦК КПК рассчитывал занять сам, а пост премьера Госсовета передать главе организационного отдела ЦК КПК Жао Шуши. О намерениях Гао Гана стало известно Мао. Гао и Жао обвинили в сектантстве. Гао Ган был арестован и 17 августа 1954 года умер в тюрьме. По официальной версии, покончил с собой. Жао Шуши получил 10 лет тюрьмы. В 1954 году началась научная дискуссия по поводу романа 18 века «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. В романе рассказывается об упадке трех поколений семейства Цзя. Впервые в китайской литературе Цао Сюэцинь показал переживания героев и смену их настроений, что сделало роман самым популярным произведением китайской классики. Научная дискуссия быстро переросла в кампанию против интеллигенции, обвиненной в симпатиях к западной буржуазной идеологии. В ходе кампании было арестовано более 2000 человек. Параллельно разворачивалось дело врачей, лечивших вождей Компартии. Вероятно, Мао использовал опыт советского дела врачей, фальсифицированного в последние годы жизни Сталина. Китайских врачей, как и их советских коллег, обвинили в антипартийной деятельности и попытках отравить своих высокопоставленных пациентов. По словам современника, эта кампания была тяжелой наукой. Человек в Китае не имел никаких прав. Каждый должен был повиноваться своим начальникам безоговорочно. Малейшее необдуманное слово могло быть воспринято как неповиновение начальству и обрушить на вас гнев государства. Для критики созывали митинги борьбы, для унижения людей соответствующим образом настраивали массы. Индивидуум стал крохотной шестеренкой огромной и сложной машины. Малейшее недовольство или отклонение от установленных норм поведения и шестеренку выбрасывали прочь. В марте 1955 года по решению Всекитайской конференции КПК началась кампания против контрреволюционеров, то есть всех тех, кто сомневался в правильности курса на строительство социализма. Было репрессировано более 80 тысяч человек. За вторую половину 1955 года более 190 тысяч членов партии, опасаясь репрессий, сами явились в органы общественной безопасности с самооговорами. Более 4 тысяч человек покончили с собой. В 1954-55 годах также была репрессирована часть бывших дичжу и богатых крестьян. В 1955 году Мао собирались присвоить звание генералиссимуса КНР, и специально для него в 1954 году сшили форму генералиссимуса. Но Мао эту идею отверг. Он не хотел иметь никакого воинского звания, чтобы не быть частью никакой иерархии, даже возглавляя ее, а предпочел оставаться над всеми иерархиями. Кроме того, Мао, по всей вероятности, не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с Чан Кайши, который носил звание генералиссимуса. 20 сентября 1954 года на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей ВСНП была принята Конституция КНР. Был учрежден пост председателя КНР, на который избрали Мао, его заместителем Джу Де, а председателем постоянного комитета ВСНП Лю Шаоци. Премьером Государственного совета, ранее Государственный административный совет, остался Чжоу Эн-лай. Тем временем в СССР основная власть сосредоточилась в руках Хрущева, в сентябре 1953 года ставшего первым секретарем ЦК КПСС. Он стремился улучшить отношения с КНР и видел их более равноправными, чем при Сталине. Хрущев был готов предоставить Китаю крупный долгосрочный кредит и оказать экономическую помощь. В сентябре 1954 года Никита Сергеевич заявил на пленуме ЦК: «Мы упустим исторический шанс построить и закрепить дружбу с Китаем, если не поможем проведению в жизнь важнейших мероприятий в предстоящем пятилетии по социалистическому индустриальному развитию Китая». 29 сентября Хрущев прибыл в Пекин на торжества по случаю пятилетия КНР. Были подписаны соглашения о предоставлении Китаю долговременного займа на 520 миллионов инвалютных рублей, о расширении технической помощи в строительстве 141 промышленного предприятия на 400 миллионов рублей и содействии в возведении дополнительных 15 индустриальных объектов, а также о передаче китайской стороне советской доли в 4 совместных акционерных обществах и о возврате Китаю военно-морской базы в Люйшуне. Были аннулированы секретные соглашения, предоставлявшие СССР привилегии в Маньчжурии и Синьцзяне. СССР согласился помочь Китаю в разработке атомного оружия и подготовке специалистов-атомщиков. По словам Мао, тогда они с Хрущевым установили отношения взаимного доверия. Но много лет спустя советский лидер вспоминал этот визит по-другому. «Когда мы поехали в Китай в 1954 году и провели несколько бесед с Мао, я потом сказал товарищам, с Китаем у нас конфликт неизбежен. Такой вывод я сделал из реплик Мао и из обстановки, созданной вокруг нас. Она была азиатской. Вежливая до приторности, предупредительная до невозможности, но не искренняя. Мы любезно обнимались и целовались с Мао, плавали вместе в бассейне, болтали по разным вопросам, душа в душу проводили время. Но это выглядело до приторности слащаво и противно. Отдельные же вопросы, которые возникали и вставали перед нами, настораживали нас. А самое главное, я почувствовал и еще тогда сказал обо всем этом товарищам, что Мао не сможет примириться с тем, чтобы существовала какая-нибудь другая компартия, а не китайская, которая бы даже в какой-то степени верховодила в мировом коммунистическом движении. Он не потерпит этого. Если бы Сталин прожил еще немного, тот же конфликт разразился бы раньше и получился бы полный разрыв между СССР и Китаем. Конец цитаты. В конце 1954 года Хрущев решил предоставить Китаю более 1400 технических проектов крупных промышленных предприятий и свыше 24 тысяч комплектов различной научно-технической документации. В марте 1955 года СССР согласился финансировать строительство еще 16 промышленных объектов, а в апреле – помочь Китаю в развитии ядерных технологий в мирных целях. Москва помогала также создавать китайскую военную промышленность. Первый пятилетний план КНР на 1953-57 годы, утвержденный 30 июля 1955 года, предусматривал 694 крупных предприятия тяжелой промышленности, равно как и коллективизацию 33% крестьянских хозяйств и около 2 миллионов ремесленников в городах. Большинство частных заводов, фабрик и предприятий торговли должны были стать полностью или частично государственными. Фактически ежегодный прирост промышленного производства составил 16-18%. Промышленное производство за пятилетку выросло более чем вдвое, а производство чугуна и стали втрое. В 1950-е годы на учебу в СССР приехало из КНР более 6 тысяч студентов и около 7 тысяч рабочих. В Китай же приехали более 12 тысяч специалистов и советников из СССР и стран Восточной Европы. Средства на индустриализацию выкачивались из деревни. 9 ноября 1953 года Лю Шаоци говорил советскому послу в Китае Василию Васильевичу Кузнецову: «Если крестьяне будут достаточно хорошо питаться, то производимого в стране зерна хватит лишь на их потребление, а город останется без хлеба. При существующем положении мы еще не в состоянии позволить крестьянам питаться так, как они хотят». А уже 25 ноября 1953 года в Китае была введена хлебная монополия. Затем, в 1954 году, последовала монополия на торговлю хлопком, хлопчатобумажными тканями и растительным маслом. Крестьяне практически лишились имущественных прав, а в городах пришлось вводить продовольственные карточки. Зерно изымалось у крестьян с помощью высокого натурального налога и путем принудительных закупок. Такая политика вызвала стихийные крестьянские волнения в 1954-55 году, которые были легко подавлены. 10% крестьянских домов не могли обеспечить себя зерном и постоянно нуждались в помощи государства. Более половины крестьян жило впроголодь. Почти две трети заготовленного зерна государству приходилось направлять обратно в деревню, спасая от голодной смерти миллионы крестьян. Зато, сделав их зависимыми от государственной помощи, государство могло контролировать крестьян. В октябре 1955 года Мао признал: «Сейчас крестьян не удовлетворяет тот союз, который мы установили с ними раньше на базе аграрной революции. Полученные в тот раз выгоды они в какой-то мере стали забывать. Теперь им нужно дать новые выгоды – социализм. Прежний союз, созданный в борьбе против помещиков, против Тухао, за раздел земли, был временным союзом. Будучи одно время прочным, он впоследствии стал непрочным». Конец цитаты. Под социализмом подразумевалась коллективизация. Но ее целью было не повышение уровня жизни крестьян, а обеспечение индустриализации продовольствием и рабочей силой. К концу 1952 года 40% крестьянских дворов – добровольно стали членами групп взаимопомощи. Но эта простейшая снабженческо-сбытовая кооперация не удовлетворяла Мао. Принятое 16 декабря 1953 года постановление ЦК КПК о развитии сельскохозяйственной производственной кооперации сохраняло принцип добровольности и предусматривало к концу 1954 года охват кооперации низшего звена лишь около 1% хозяйств и 20% хозяйств к концу 1957 года. Правда, при доработке постановления последняя цифра была поднята до 33%. Но Мао хотел форсировать коллективизацию. К весне 1955 года в Китае было уже 670 тысяч кооперативов, тогда как в конце 1953 их было менее 15 тысяч. Ни о какой добровольности речи уже не шло. Как и в СССР во время коллективизации, крестьяне стали резать скот и домашнюю птицу. В некоторых провинциях из-за нехватки кормов начался падеж скота. В начале 1955 года многие крестьяне оказались на грани голодной смерти. Некоторые покончили с собой, другие ушли в город, проклиная компартию, которая теперь казалась хуже Гоминьдана. После этого Мао под давлением Лю Шаоци, Дэн Сяопина и Чжоу Эньлая решил приостановить кооперирование на полгода до осени 1955 года. Но партийные руководители на местах противились роспуску нежизнеспособных кооперативов и выступали против снижения темпов коллективизации, в чем убедился Мао, совершив в апреле инспекционную поездку по восточным и южным провинциям. Вернувшись из поездки, он заявил: «Крестьяне хотят свободы. Мы же хотим социализма. В партии имеется группа кадровых работников, которые отражают эти настроения крестьянства и не хотят социализма». Тем не менее, отдел ЦК по работе в деревне при поддержке Лю Шаоци к середине 1955 года распустил более 20 тысяч нежизнеспособных кооперативов. 31 июля 1955 года Мао созвал совещание секретарей провинциальных, городских и районных комитетов КПК и потребовал, чтобы к осени 1956 года число кооперативов увеличилось вдвое – с 650 тысяч до 1 300 000, а к концу 1957 года предполагалось коллективизировать половину всех крестьянских хозяйств. Совещание поддержало Мао. В октябре 1955 года он созвал 6-й расширенный пленум ЦК КПК, причем количество приглашенных на пленум партработников среднего и низшего звена примерно в 10 раз превосходило число членов Центрального комитета. Неудивительно, что пленум поддержал линию на ускоренную коллективизацию. А 6 декабря 1955 года Мао заявил: «Китайские крестьяне лучше, чем английские и американские рабочие. Поэтому по принципу «еще больше, еще лучше и еще быстрее» можно осуществить строительство социализма, не оглядываясь все время на Советский Союз». Впоследствии Мао с удовлетворением говорил: «1955 год является годом, когда в основном была одержана победа в одной из областей производственных отношений – в области собственности. Это еще раз доказывает, что, осуществляя ускоренную коллективизацию, председатель решал прежде всего политические, а не экономические задачи». В 1956 году, по примеру СССР, крестьян в Китае фактически прикрепили к земле. Покинуть территорию своего кооператива, даже для поездки в соседний кооператив, можно было только с разрешения местных властей. К концу 1956 года было создано 756 тысяч производственных кооперативов, охвативших более 96% всех крестьянских хозяйств. Причем в кооперативы высшего типа с полным обобществлением производства и собственности было объединено около 88% всех хозяйств. Крестьяне сопротивлялись, но народная полиция и армия легко подавляли мятежи. Мао признавал: «Мы, увы, весьма немилосердны. Марксизм действительно как-то безжалостен. В нем не очень-то много милосердия. Ведь он ратует за вымирание и империализма, и феодализма, и капитализма, а также и мелкого производства. Наша цель в том и заключается, чтобы капитализм вымер, чтобы он перевелся на земном шаре, отошел в прошлое. Все исторически возникающее рано или поздно исчезает. Конец цитаты. Остальные сферы экономики также подверглись тотальному огосударствлению. В 1953-54 годах был установлен государственный контроль за продажей главных предметов потребления. В 1955 году государство владело или контролировало 80% мелких и средних промышленных предприятий. Все крупные предприятия, имевшие более 500 работников, были превращены в акционерные общества с преобладанием государственного капитала. Уже к середине 1956 года в Китае практически не осталось частных предприятий. Эти преобразования не вызвали большого сопротивления буржуазии, поскольку 29 октября 1955 года Мао предложил китайским капиталистам значительные денежные компенсации, полную занятость, а также высокий социальный статус в обмен на добровольную передачу своей собственности государству. За это им в течение 7 лет должно было выплачиваться 5% годовых. Фактически эти выплаты продлились до 1966 года. Зато недовольными оказались рабочие, чье материальное положение ухудшилось. Кстати сказать, ранее большинство рабочих поддерживали Гоминьдан, тогда как КПК оставалась преимущественно крестьянской партией. С августа 56 по январь 57 года в Китае произошло более 10 тысяч рабочих стачек и более 10 тысяч забастовок студентов и учащихся. Весной 57 года бастовали 30 тысяч рабочих 587 предприятий Шанхая. К концу 1956 года в экономике КНР стал ощущаться недостаток сырья, электроэнергии и квалифицированной рабочей силы. К тому же стали портиться отношения с СССР, что создавало еще больше проблем. В феврале-марте 56 года прошел 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев сделал доклад с осуждением культа личности Сталина. Мао же никак не мог осудить Сталина и сталинизм, поскольку в Китае в чистом виде была реализована сталинская модель построения государства. Пикантности ситуации добавляло и то, что Мао, непосвященный в планы Хрущева, отправил приветственное письмо 20-му съезду, где говорилось о непобедимости Коммунистической партии Советского Союза, созданной Лениным и выпистыванной Сталином. Никакой десталинизации, даже поверхностной, Мао проводить не собирался, и никакой публичной критики Сталина не допускал, хотя и допускал признание отдельных его ошибок, что создавало почву для напряженных отношений с Хрущевым. Однако внешне некоторое время все обстояло благополучно. 7 апреля 1956 года были подписаны соглашения о советской помощи Китаю в возведении 55 новых промышленных предприятий, в том числе по производству ракет и атомного оружия. Сходство между Сталином и Мао бросается в глаза – тем более, что Мао строил коммунистический Китай по образцу Сталинского Советского Союза. По мнению российского китаеведа Галиновича, Сталин и Мао Цзэдун – два тирана, два диктатора 20-го столетия. Погубители десятков миллионов жизней в своих странах. Вожди двух крупнейших государств-соседей. Политические и государственные деятели, номинально или формально объединенные одной идеологией – марксизмом-ленинизмом, и фактически разъединенные, и более того, поставленные один против другого самой сутью своих воззрений и претензий на лидерство, на господство как в области идеологии, так и в геополитике. Сталин и Мао Цзэдун – это, так сказать, товарищи-соперники, это союзники по неволе. 31 марта 1956 года в беседе с послом Юдиным Мао заявил, что все равно считает Сталина безусловно великим марксистом, хорошим и честным революционером, но признался, что дух критики и самокритики и атмосфера, которая создалась после съезда, поможет и нам свободнее высказывать свои соображения по ряду вопросов. Это хорошо, что КПСС поставила все эти вопросы. Нам было бы трудно проявить инициативу в этом деле. А 28 апреля на расширенном заседании Политбюро Мао заявил, что мы не собираемся рассказывать массам обо всем плохом, что сделал Сталин и Третий Интернационал. В статье в Жэньмин Жибао, опубликованной 5 апреля 1956 года и посвященной культу личности Сталина, заслуги и ошибки генералиссимуса оценивались в соотношении 70 к 30. 7 и 3 – древнейшие архетипические числа, то есть числа и связанные с ними структуры, изначально присутствующие в человеческом сознании. В дальнейшем, после смерти Мао, в такой же пропорции стали рассматривать заслуги самого Мао в связи с официальным осуждением культурной революции. А сам он ранее тоже считал, что в культурной революции было 70% успехов и 30% ошибок. Мао не принимал также высказанных Хрущевым в отчетном докладе 20-му съезду тезисов о возможности мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем и о возможности предотвращения войн и мирного перехода от капитализма к социализму. Председатель КПК считал, что не надо бояться ядерной войны, так как коммунизм все равно победит. Еще в октябре 1954 года во время встречи в Пекине с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру Мао заявил, что ядерная война не страшна человечеству, поскольку гибель даже половины людей на планете будет оправдана тем, что в этой последней ядерной войне погибнет империализм. Индийский премьер не согласился с этой точкой зрения и высказался за ядерное разоружение. В конце лета 1956 года Мао объявил Политбюро, что собирается оставить пост председателя КНР по состоянию здоровья, оставаясь только председателем ЦК КПК, и удалился в курортный городок Бэйдайхэ на берегу Желтого моря. На самом деле здоровье у Мао в тот момент было отменное. Как раз незадолго до этого, в мае 1956 года, находясь в Кантоне, председатель КПК, прекрасный пловец, решил переплыть три великие реки – Джудзян в Кантоне, Сяндзян в Чанше и Янцзы в Ухане. В конце мая он переплыл Джудзян шириной 2,5 километра. Лечащий врач Мао, которому пришлось плыть вместе с ним, вспоминал: «Вода была грязной, порой по поверхности проплывали кусочки человеческих испражнений. Однако это совершенно не беспокоило Мао. Он плыл на спине, а его огромный живот, словно шар, возвышался над поверхностью воды. Ноги его были расслаблены, как будто он отдыхал на диване. Его несло течением, и он лишь изредка работал руками или ногами, чтобы скорректировать направление движения». Конец цитаты. За 2 часа вниз по течению Мао проплыл более 10 километров. Затем в Чанше он дважды переплыл Сяндзян шириной в 1 километр. Заплыв через Янцзы состоялся в начале июня. Правда, переплыть реку Мао не смог. Он просто отдался на волю течения, которое пронесло его более 30 километров. В этот приезд в Ухань Мао трижды плавал в Янцзы. 8-й съезд КПК проходил с 15 по 27 сентября 1956 года. 1026 делегатов с решающим голосом и 107 с совещательными представляли 11 730 тысяч членов партии. Мао не вел заседаний и не делал доклад, ограничившись 2 короткими выступлениями на подготовительном совещании и при открытии съезда. Съездом руководили Лю Шаоци, Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин. Да еще в политический отчет, с которым выступил Лю Шаоци, Мао добавил важный абзац. Понятно, что китайская революция и социалистическое строительство в Китае – дело рук прежде всего самого китайского народа. Потребность в иностранной помощи второстепенна. Совершенно неправильно, потеряв веру, полагать, что ты сам ничего не можешь сделать. Неправильно считать, что судьба Китая не находится в руках самих китайцев, полностью полагаясь на иностранную помощь. Конец цитаты. Съезд постановил, что пролетарско-социалистическая революция в Китае в основном победила. Из устава партии был удален тезис о том, что путеводной звездой китайской компартии являются идеи Мао Цзэдуна. Теперь утверждалось, что Коммунистическая партия Китая в своей деятельности руководствуется марксизмом-ленинизмом. По предложению Мао был воссоздан пост генерального секретаря ЦК КПК. Им стал Дэн Сяопин. После отстранения сталинистов от власти в Польше и Венгрии и начала демократической революции в Венгрии, Мао 23 октября 1956 года около часа ночи вызвал к себе советского посла Юдина и в присутствии членов Политбюро заявил, что русские отбросили Сталина как меч, а враги подняли этот меч, чтобы убивать коммунистов. За час до встречи Мао провел расширенное заседание Политбюро, где заявил, СССР готов осуществить вооруженную интервенцию в Польше, нарушив тем самым элементарные правила международных отношений. Это настоящий великодержавный шовинизм. Об этом председатель сообщил Юдину, угрожающе добавив, «Если вы не прислушаетесь к нашему совету, ЦК КПК и китайское правительство открыто осудят вас». В результате Хрущев послал войска не в Польшу, а в Венгрию. Интервенцию в Венгрии Мао поддержал, поскольку там, по его мнению, происходила антикоммунистическая революция. 29 декабря 1956 года в Жэньминь Жибао была опубликована статья «Еще раз к вопросу об историческом опыте диктатуры пролетариата», где критика Сталина была минимизирована и подчеркивались заслуги Сталина в социалистическом строительстве в СССР и в развитии международного коммунистического движения. В январе 1957 года в Москву прибыла китайская делегация во главе с Чжоу Эньлаем, которая должна была разобраться с вопросом о культе личности Сталина. Чжоу докладывал Мао: «Мы надавили на Хрущева, спросив, почему товарищи, особенно члены Политбюро, работавшие со Сталиным, отказываются брать на себя долю ответственности. На это Хрущев и Булганин простодушно ответили, что они боялись расстрела, а потому и не могли ничего сделать, чтобы урезонить Сталина или предостеречь его от ошибок». Чжоу, по его словам, выразил убеждение нашей китайской партии в том, что открытая самокритика – не только не повредит, но и укрепит доверие к партии и ее авторитет. Хрущев уже в аэропорту, перед тем, как выйти из машины, объяснил Чжоу, что они не могут заниматься такой же самокритикой, как китайские коммунисты, а если они будут это делать, то их ждут неприятности. Мао отреагировал на сообщение Чжоу. «В будущем мы всегда будем оставаться осторожными и скромными, хорошенько пряча хвосты между ног. Нам все еще надо учиться у Советского Союза, но мы будем учиться у них довольно избранно, воспринимать только хорошее, избегая в то же время плохого». В конце января, начале февраля 1957 года в закрытых информационных вестниках с санкцией Мао публиковались негативные материалы о советской внешней политике накануне Великой Отечественной войны, касающиеся Советско-Германского пакта о ненападении и вторжении в Польшу, Финляндию и Румынию. 17 марта в беседе с руководящими работниками города Таньцзиня Мао призвал массы беспартийных интеллигентов и членов некоммунистических партий выступить с критикой марксизма и членов КПК, дать честную оценку партийной политике, развернуть критику бюрократизма. Кампания должна была идти под лозунгом «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ». 27 апреля 1957 года было принято решение о движении за упорядочение стиля, программы обновления КПК. А 10 мая 1957 года ЦК призвал партию вернуться к Яняньскому пути, когда в условиях войны с Японией, по мысли Мао, сложились гармонические отношения между партийцами и массами. ЦК предложил, чтобы все ганьбу, кадровые партийные и государственные работники, фактически чиновники, посвящали часть времени физическому труду вместе с рабочими и крестьянами. В мае 1957 года стартовала новая кампания «100 цветов». На целый месяц Мао дал населению свободу слова и идеологический и политический плюрализм. Но кампания очень быстро вылилась в критику коммунистической системы и марксизма-ленинизма. Антикоммунистические статьи вызывали сочувствие многих университетских преподавателей и провоцировали волнения среди студентов. К этому Мао оказался не готов. Пришлось срочно отменять свободу слова. 100 цветов цвели недолго. 8 июня ЦК принял указание об организации сил для контрнаступления против правых элементов. В тот же день Жэнь Минь Жибао в редакционной статье утверждала: «С 8 мая по 7 июня наша газета и вся партийная печать по указанию ЦК почти не выступала против неправильных взглядов. Это было сделано для того, чтобы ядовитые травы могли разрастись пышно-пышно, и народ увидел бы это и содрогнулся, поразившись, что в мире существуют такие явления. Тогда народ своими руками уничтожил бы всю эту мерзость». Фактически, кампания «100 цветов» стала провокацией, которая должна была дать предлог для новой волны репрессий против интеллигенции. Около полумиллиона интеллигентов, названных правыми буржуазными элементами, были заключены в лагеря трудового перевоспитания. На сентябрьском пленуме ЦК 1957 года Мао заявил: «Если мы будем тщательно обрабатывать землю, наша страна станет страной самой высокой урожайности в мире. Уже сейчас есть уезды, где собирают по 1000 дзиней, 1 дзинь – 596 грамм зерна, с одного му – 0,06 гектара. Можно ли показатели 400, 500, 800 повысить, соответственно, до 800, 1000, 2000? Я думаю, можно. Я раньше тоже не верил в то, что человек может полететь на Луну, а теперь поверил». 2 июня 1957 года Мао прибыл в Москву на празднование 40-летия Октябрьской революции. Отношения Китая и Советского Союза ухудшались в том числе из-за презрительного отношения Мао к Хрущеву. Китайский переводчик Ли Юэжань, участвовавший в советско-китайских переговорах, вспоминал: «Неизвестный в истории Второй мировой войны, всего-навсего генерал-лейтенант Хрущев за обедом соловьем разливался о том, что он выше и умнее верховного главнокомандующего советскими вооруженными силами, и, кроме того, демонстрировал свой военный талант перед Мао Цзэдуном». Мао в ответ бросил фразу: «Товарищ Хрущев, я уже пообедал, а вы никак не можете завершить операцию на Юго-Западном фронте». На собрании лидеров Компартии социалистических стран Мао заявил: «Попробуем предположить, сколько погибнет людей, если разразится война. Возможно, что из 2 700 000 000 человек населения всего мира людские потери составят 1/3, а может быть и несколько больше, половину человечества. Как только начнется война, посыплются атомные и водородные бомбы. Я спорил по этому вопросу с одним иностранным политическим деятелем. Он считает, что в случае возникновения атомной войны могут погибнуть абсолютно все люди. Я сказал, что в крайнем случае погибнет половина людей, но останется еще другая половина. Зато империализм будет стерт с лица земли, и весь мир станет социалистическим. Пройдет столько-то лет, население опять вырастет до 2 700 000 000 человек, а наверняка еще и больше». Даже видавшие виды коммунистические лидеры были шокированы столь откровенным пренебрежением жизнями сотен миллионов людей. В Москве на совещании с руководителями соцстран Мао хвастался: «Англия производит ежегодно 20 миллионов тонн стали. Через 15 лет она, возможно, достигнет производства 30 миллионов тонн стали в год. А Китай? Через 15 лет Китай, возможно, будет производить 40 миллионов тонн. Разве это не значит обогнать Англию?» На эту похвальбу председателя вдохновило заявление Хрущева на сессии Верховного Совета СССР 2 неделями ранее, пообещавшего за 15 лет догнать и перегнать Америку. 31 января 1958 года Мао опубликовал 60 тезисов о методах работы, где обосновал курс большого скачка и выдвинул лозунг «3 года упорного труда, 10 тысяч лет счастья». Мао вскружили голову успехи первой пятилетки. За 1953-57 годы, время осуществления первого пятилетнего плана, промышленное производство возросло в 2,4 раза, С советской помощью было построено около 500 крупных промышленных предприятий. Председатель не понимал, что за 7 лет достичь уровня высокоразвитых индустриальных государств и построить основы коммунистического общества, как предусматривала программа «Большого скачка», никак не получится. И начатая безумная экономическая гонка может закончиться только трагедией. Беда заключалась в том, что Мао, как и другие члены Политбюро, имея большой военный и политический опыт, мало что смыслил в экономике. А в тоталитарной системе власти специалисты из числа беспартийных или низших партийных чиновников практически были лишены возможности критиковать решения высших партийных вождей и влиять на принимаемые ими решения. Умеренное крыло Политбюро Лю Шаоци, Чжоу Эньлай и Дэн Цзяопин поддержали «Большой скачок», став его горячими сторонниками. Кстати сказать, сам термин «Большой скачок» принадлежал Чжоу. В середине февраля 1958 года была начата кампания борьбы против четырех зол – крыс, комаров, мух и воробьев, вредителей сельского хозяйства. Люди размахивали тряпками и полотенцами, чтобы несчастные воробьи не могли сесть отдохнуть на крышу или дерево, загоняя их до смерти. Превозносился подвиг командира взвода Нуак Ван Шухуа, одним ударом бамбукового шеста, убившего сразу четырех воробьев. Только в одном Чунцине за несколько дней убили более 230 тысяч грызунов. Уничтожили свыше 2 тонн личинок мух и собрали 600 тонн мусора. Десятки тысяч тушек замученных воробьев сдали государству. В результате был нарушен экологический баланс, и чрезвычайно расплодились те вредители, которые прежде служили кормовой базой для воробьев и крыс. Было решено укрупнить кооперативы, объединив в каждом из них до 10 тысяч дворов и более, чтобы мобилизовать массы на строительство ирригационных объектов. Такие суперкооперативы назвали коммунными. Также появилась идея перейти повсеместно к глубокой вспашке, более 50 сантиметров, и максимально загущенной посадке зерновых, что в теории должно было повысить урожайность. Воплощаемые в жизнь без учета местных условий в виде особенностей почв, количество осадков, эти новации привели к катастрофическим результатам. Загущенные посевы, например, способствуют полиганию посевов, а глубокая вспашка способствует потере верхнего слоя почвы. В коммунах стали создаваться общественные столовые, ликвидировав домашние кухни, чтобы женщины тоже могли трудиться в поле. Также ликвидировали заработную плату и приусадебные участки, зато ввели бесплатное питание. Тем самым были подорваны стимулы к производительному труду. 16 июля 1958 года в новом теоретическом органе КПК журнале «Хунцы» «Красное знамя» было опубликовано указание Мао. Надо постепенно и последовательно превращать промышленность, сельское хозяйство, торговлю, культуру и образование, а также ополчение, то есть общенародные вооруженные силы, в одну большую коммуну, сформировав таким образом базовую ячейку нашего общества. В начале августа Мао решил переименовать коммуны в народные коммуны с максимальным обобществлением жизни и труда коммунаров. Мао утверждал, такие крупные кооперативы могут заниматься и промышленностью, и сельским хозяйством, и торговлей, и просвещением, и военным делом, и всем этим в сочетании с лесоводством, скотоводством и вспомогательным рыбным промыслом. А еще великого кормчего радовала бедность китайцев. Помимо других преимуществ, по его словам, у 600-миллионного населения Китая есть одно явное – это бедность и отсталость. На первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На белом, без помарок, листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые иероглифы. Можно создавать самые новые, самые красивые рисунки. Вряд ли Мао читал гоголевские «Мертвые души», но рассуждал он вполне в духе Манилова. Каждая крупная коммуна построит у себя магистральное шоссе или широкую бетонную или асфальтированную дорогу. Если не обсаживать ее деревьями, то на такой дороге могут делать посадку самолеты. Вот вам и аэродром. В будущем каждая провинция будет иметь 100-200 самолетов. На каждую волость будет приходиться по 2 самолета в среднем. Мы не сумасшедшие». Конец цитаты. Вскоре крестьяне и горожане повсеместно стали строем ходить на работу и митинги, так как Мао счел, что демократия возникает в армии. Когда весь народ солдаты, то люди вдохновляются и становятся смелее. Мао настаивал, чтобы все работники умственного труда хотя бы месяц в году занимались физическим трудом, помогая рабочим и крестьянам. В мае 1958 года он решил, что Англию по производству стали можно перегнать не за 15, а за 7 лет, а по добыче каменного угля за 2-3 года. В 1958 году КНР должна была произвести стали вдвое больше, чем в 1957, то есть 10,7 миллиона тонн, а в 1959 году еще в 2 раза больше, а в 1962 году аж 60 миллионов тонн. Чуть позже Мао захотел иметь в 1959 году 30 миллионов тонн стали, а в 60-м – 60, а в 62-м – 80, 100 или даже 120 миллионов, обогнав не только СССР, но и США. А к 75-му году Мао рассчитывал иметь ежегодно 700 миллионов тонн стали, в 2 раза обойдя Великобританию по производству на душу населения. Были ликвидированы все еще сохранившиеся к тому времени частные предприятия. Основной упор был сделан на создание народных коммун и мелких промышленных предприятий в сельских районах. При этом в коммунах действовал строго уравнительный принцип распределения доходов, а на мелких кустарных предприятиях выплавляли сталь и производили другие изделия столь низкого качества, что путь им был один – на свалку. В августе 1958 года Мао призвал сделать основной упор на промышленность. Народ начал строить кустарные домны, куда бросали стальной и железный лом, дверные ручки, лопаты и домашнюю утварь. Толку от этого было никакого. Металл, производимый в таких печах, годился лишь для того, чтобы в качестве лома загрузить его в нормальную доменную печь. В октябре сталь варили 90 миллионов человек, и доля дворовых печей в ее производстве достигла 49%. Их труд был потрачен впустую, зато рабочих рук остро не хватало для уборки урожая, и часть зерна осталась на полях. И это при том, что в 1958 году производство зерновых планировалось удвоить, доведя его до 300-350 миллионов тонн. Это были совершенно нереальные цифры. Однако с мест поступали очковтирательские рапорты, согласно которым было собрано 450-500 тонн зерна. Мао решил, что они завышенные, и решил опубликовать официальную цифру сбора урожая в 375 миллионов тонн. Он не представлял, что и эта цифра завышает реальный сбор почти вдвое. В действительности было собрано 200 миллионов, всего на 5 миллионов больше, чем в 1957 году. Поскольку власти ориентировались на дутые цифры, у крестьян изъяли почти все зерно, в том числе для того, чтобы выполнить экспортные обязательства. 31 июля 1958 года в Пекин с неофициальным визитом прилетел Хрущев, чтобы убедить Мао согласиться на создание совместного советско-китайского Тихоокеанского флота и размещение в Китае станции слежения за советскими кораблями в Тихом океане. Мао увидел в этих предложениях ущемление китайского суверенитета и ответил отказом. Пытаясь унизить Хрущева, он однажды принял его в бассейне. Мао был отличным пловцом, а Хрущев плавал кое-как. Он постоянно отставал от председателя, а тот делал вид, что этого не замечает. Хрущев вспоминал: «Поплавал я, поплавал, думаю, да ну тебя к черту, вылезу». Вылез на краешек, свесил ноги. «И что же, теперь я наверху, а он внизу плавает. Переводчик не знает, то ли с ним плавать, то ли со мной рядом сидеть. Он плавает, а я-то сверху вниз на него смотрю, а он-то снизу вверх. Он в это время говорит мне что-то про коммуны, про их не эти коммуны. Я уже отдышался и отвечаю ему про эти коммуны. Ну, это мы еще посмотрим, что у вас из этих коммун произойдет». Примечание автора. С народными коммунами Никита Сергеевич как в воду глядел. Простите за каламбур. Конец цитаты. Теперь уж мне во много раз легче, раз я сел. Он и обиделся. Вот с этого у нас и началось, товарищи». Конец цитаты. Мао, доверяя очковтирательским сводкам, предложил Хрущеву, зная о советских трудностях с зерном: «У нас образовались солидные излишки пшеницы, и мы теперь озадачены, что с ними делать. Не дадите ли полезного совета?» Никита Сергеевич, вероятно, осведомленный об истинном положении дел в сельском хозяйстве Китая, отреагировал несколько агрессивно. «У нас избытков зерна никогда не было. Китайцы не дураки, найдут, что с ними делать». Итогами встречи Мао, как и Хрущев, остался недоволен. «Их истинные намерения – контролировать нас. Они пытаются связать нас по рукам и ногам, но ведут себя как идиоты и своими заявлениями раскрывают все свои замыслы». Конец цитаты. Авантюра «Большого скачка» провалилась уже к концу 1958 года и вызвала хаос в экономике, усугубленный неурожаем из-за неблагоприятных погодных условий и отвлечения десятков миллионов крестьян на выпуск никому не нужных кустарных чугуна и стали. В ноябре 1958 года Мао снизил темпы «Большого скачка». Теперь в 1959 году планировалось выплавить только 20 миллионов тонн стали, а в мае 1959 года показатель был снижен до 13 миллионов тонн. Но зерна планировалось собрать 525 миллионов тонн. В начале 1959 года Мао сложил с себя полномочия председателя КНР и передал этот пост Лю Шаоци. С середины декабря 1958 года перебои с продовольствием стали ощущаться по всему Китаю. В Аньхое, Ганьсу и Сычуане начался настоящий голод. Весной 1959 года Мао, после того, как увидел разруху в родной Шаошане, наконец понял, что с большим скачком что-то происходит не так. Во всем он обвинил очковтирателей на местах. «Как много лжи! Если надавить сверху, снизу будет сочиться ложь». Но он все еще не отказался от скачка, только постепенно снижал плановый рост. 14 июля 1959 года, во время расширенного заседания Политбюро в Лушане, Мао получил письмо от министра обороны Пэн Дэхуая с критикой «Большого скачка» как левацкого уклона. Пэн писал: «Кое-кто одним махом задумал заскочить в коммунизм. Линия масс и стиль реалистического подхода к делу были преданы забвению. Но политика как командная сила не может заменить экономических законов и тем более не может заменить конкретных мероприятий в экономической работе». Мао решил примерно наказать Пэна за вольнодумство. Он размножил его сугубо личное письмо и раздал его участникам совещания. Пэн протестовал, но ничего не добился. Мао охарактеризовал его письмо как программу правого оппортунизма, а нескольких поддержавших его участников совещания, включая бывшего генерального секретаря ЦК Ло Фу, объединил в антипартийную группу. Через месяц Пэна заменил на посту министра обороны Лин Бяо. 1959 год, в отличие от предыдущего, был неурожайным. В августе Мао снизил план по зерну до 275 миллионов тонн, а по стали до 12 миллионов тонн. 20 июня 1959 года Хрущев неожиданно объявил, что аннулирует соглашение о предоставлении Китаю технологии производства ядерного оружия, что вызвало недовольство Мао. Приехав 30 сентября 1959 года в Пекин на празднование 10-й годовщины КНР, советский лидер окончательно поссорился с председателем. На переговорах 2 октября Хрущев предложил Мао от имени Эйзенхауэра проявить добрую волю и вернуть на родину 5 американцев, взятых в плен во время Корейской войны, и заявил, что СССР не может допустить возникновения новой мировой войны из-за Тайваня. Хрущев также возложил на Китай ответственность за индийско-китайский конфликт 1959 года. Тогда министр иностранных дел КНР маршал Чэнь И ответил, что политика СССР – это оппортунизм приспособленчества. В ответ Хрущев отказался пожимать ему руку и закричал: «Вы не плюйте на меня с высоты вашего маршальского жезла! У вас слюны не хватит, нас нельзя запугать! После этой перепалки Хрущев прервал визит и вернулся в Москву. Урожай зерна в 1959 году составил 170 миллионов тонн из-за засухи на северо-востоке и ливней на юге. Но на 1960 год Мао запланировал урожай в 300 миллионов тонн и 20-22 миллиона тонн стали. Однако в 1960 году весь Китай оказался во власти сильнейшей с начала века засухи. Даже река Хуанхэ превратилась в тоненький ручеек. Затем на Китай обрушились дожди и тайфуны, вызвавшие наводнения. Урожай сгорел на корню или оказался затоплен более чем на половине вспаханных земель. Собрали только 143 миллиона тонн. Начался страшный, доселе невиданный голод и в деревнях, и в городах. По официальным данным, обнародованным в 1980 году, когда КПК впервые признала голод в период большого скачка, от голода погибло до 20 миллионов человек. По неофициальным оценкам, погибло вдвое больше. Сотни миллионов китайцев голодали. Ели листья и кору с деревьев, червей, жуков и лягушек, немногих уцелевших воробьев, дикорастущие овощи и злаки, и даже землю, перемешанную с сорняками, хотя последняя гарантировала верную смерть. Миллионы крестьян бежали в города, но продовольствия не было и там. Положение усугубилось тем, что в июле 60-го года, после идеологической полемики с китайской делегацией на съезде румынской компартии, Хрущев решил отозвать из Китая всех советских специалистов, что заморозило строительство многих промышленных объектов. В Бухаресте Никита Сергеевич назвал Мао ультралеваком, ультрадогматиком, левым ревизионистом, Буддой, который сидит и высасывает теории из пальца, и старой калошей, и обвинил в том, что председатель не считается ни с чьими интересами, кроме своих собственных. А ведь еще в конце августа 1958 года, когда Мао приказал начать артиллерийский обстрел прибрежных островов Цзиньмэнь и Мадзу в Тайваньском проливе, контролировавшихся гоминьдановцами, Хрущев пришел к нему на помощь и предупредил Эйзенхауэра, что если США вмешается в конфликт, СССР будет рассматривать нападение на КНР как нападение на Советский Союз и намекнул на возможность применения ядерного оружия. Об этом разговоре Никита Сергеевич известил Мао, который его поблагодарил. В 1961 году КНР импортировала 4 миллиона тонн зерна из Австралии, Канады и через третьи страны из США. В 1962 году закупки зерна еще больше возросли. Но с голодом справиться не удавалось. 27 февраля 1961 года в личном письме Мао Хрущев предложил поставить Китаю 1 миллион тонн зерна и 500 тысяч тонн сахара. Ответил ему Чжоу Эньлай, согласившийся принять только сахар, и издевательски заметивший: «СССР сам испытывает трудности, так что мы не хотим обременять Советский Союз». В сентябре 60-го года Мао призвал бросить в деревню на помощь крестьянам миллионы горожан и потребовал сделать основной хозрасчетной единицей на селе бригады, состоявшие из 20 или чуть более дворов. Народные коммуны должны были остаться только как административные единицы и собственники земли. Крестьянам вновь разрешили держать домашний скот и птицу, иметь небольшие приусадебные участки, торговать продуктами своего труда на рынке и заниматься традиционными кустарными промыслами. Теперь Мао утверждал, чтобы догнать и перегнать наиболее передовые капиталистические страны мира, по-моему, придется потратить 100 с лишним лет. Курс на урегулирование, укрепление, пополнение и повышение после большого скачка Мао поручил проводить Лю Шаоци. В январе-феврале 1962 года на расширенном совещании ЦК КПК Мао столкнулся с беспрецедентной критикой в свой адрес и вынужден был признать свою ответственность за провал большого скачка, хотя и постарался возложить вину также на коллег по политбюро и руководителей на местах. К лету 1962 года в руки крестьян на условиях аренды в виде семейного подряда перешло от 20 до 30% земли. В 1961 году производство зерна возросло на 4 миллиона тонн, а в 1962 на 12,5 миллионов. Но в начале июля 1962 года Мао решительно выступил против подрядной системы. 18 июля ЦК издал циркуляр, запрещавший пропагандировать семейный подряд. В конце июля на рабочем совещании ЦК Мао, критикуя умеренных, заявил, что в результате развития семейного подряда получилось размежевание двух полюсов – взяточничество, грабеж, спекуляция, приобретение наложниц, ростовщичество. С одной стороны – рост богатства, с другой – нищета семей военных, павших героев, рабочих и кадровых работников. Хрущев и тот не осмелился открыто распустить колхозы. В августе 1962 года Мао развернул пропагандистскую кампанию против советских ревизионистов, которые в погоне за материальными благами полностью подавили революционный энтузиазм масс.